Так, мы в эфире, да? Дмитрий, здравствуйте. Здравствуй, мы на ты. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуй. Вот. Получилась такая ситуация, что несколько дней назад, я говорил, позвонил Болтыхов, сказал, что ты ему звонил. Ну, и самого Болтыхова обыскали, там допрашивали еще какое-то немыслимое количество русских националистов, пытались допросить и обыскать по всей Российской Федерации. Вот хотелось бы начать с этого, потому что, ну, это самый ближайший и интересный. Какое развитие? Что там дальше-то было? По всей России задерживают действительно людей, опрашивают, обыскивают. И вот в том числе попал вот человек, который, собственно, со мной лично не знаком, ни на каких русских маршах не был. Но, тем не менее, в нашей стране это не обязательно где-то быть, чтобы вас обыскали и допросили о нашей деятельности. В данном случае здесь они по русскому маршу используют как предлог это возбужденное дело для того, чтобы по всей России и очень далеко от Москвы обыскивать людей, брать у них объяснения, спрашивать, почему вы продались там Демушкину, я там тоже кому-то продался по их версии, ну и так далее. Началось это, если по последней волне мы возьмем, то есть вот этих всех всплеска активности у них, я могу небольшую предысторию забежать, то есть началось это все с банальной очередной там встречи, когда поехали сотрудники в ЗКС ФСБ в очередной раз попросили, ну, не попросили, потребовали, чтобы вот надо нам уже становиться, наконец, в правильное русло, надо вам сотрудничать, подписать подписку, и, дескать, может быть, тогда вот вы останетесь на фоне вот этой всей борьбы с национализмом. Ну, собственно, ответ у меня был всегда для них одинаковый, что если бы я хотел делать вашу работу, 20 лет назад бы я поступил в Академию ФСБ и сейчас бы вами дураками командовал. Ну и, собственно, на этом наше общение опять закончилось. Это было воскресенье. В четверг у меня провели обыск, где сотрудники Альфы ФСБ при участии сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом и следователем Следственного комитета по Юго-Восточному округу провели налет обыск, целью которого было не что-то у меня найти, потому что обыск у меня 14-й, а по этому адресу 7-й. Конечно, ничего не искали, просто пришли снять кино, где они так и сказали, мы, говорит, пришли снять кино, где мне наступили там на руки и на ноги, зашел сотрудник НТВ, налили мне воды, ну, в общем, уничижение человеческого достоинства, так сказать, такое было лично в моем плане. После этого обыска, буквально спустя там небольшое количество дней, мы были задержаны в клубе, где проходило наше собрание, они у нас идут каждую неделю. Так совпало, что собрание было на 20 апреля, и 70 сотрудников ЦЦН спецназа вошли в этот клуб закрытый, причем, и обвинили, что вот мы 40 человек там ругались матом. Принесли нам портрет Гитлера, Life News опять же показал дискредитацию на всю страну, что мы такие вот гитлеристы-людоеды, нашли у нас аж 14 ножей, у меня аж 2 вот изъяли. Вот, и показывали на всю страну эти там, когда это золотые кастеты и автоматы у меня якобы изъятые, так вот в этот раз ножи и портрет Гитлера. 25-го заместитель мэра выписал мне согласование на акцию и выдал их на руки по поводу 1 мая, при том, что впервые они не спорили, не угрожали, и даже на 1000 завысили численность от поданного. А уже 27-го меня по странному стечению обстоятельств арестовал Лефортовский суд, причем не мировой, а уголовный судья, дал мне 8 суток. И 29-го они это согласование отозвали, сославшись, ну, помимо того, что там было еще 5 организаторов, помимо меня, ну, сказали, что вот без меня нельзя, я такой важный человек в национализме, что без меня первомайское шествие националистов пройти не может. Ну, и согласование это отозвали, пока я 8 суток, соответственно, в спецприемнике видном здесь сидел. Потом мне дали предписание, что я не могу выезжать из района, чтобы я своим там лицом не мозолил им 9 мая, не мешал праздновать. Абсолютно незаконная, как бы, вещь. Ну, собственно, тут про закон даже беседы нету. Вот. Недавно я, к сожалению, не могу его назвать фамилию, потому как он мне права на это не давал. Поехал очень известный музыкант здесь правой сцены, так его аж в морг в 2 часа ночи вывозили в Калугу, где угрожали расправой, называли его прихвостнем Демушкина, хотя мы с ним раз в год созваниваемся, собственно. И вот даже такими методами не брезгуют. В частности, у нас есть команда, по ножевому бою. И вчера ночью, в 1:00 ночи, ко мне приехал президент Федерации, вдруг, внезапно, хотя у нас не такие отношения, чтобы мы там встречались, не то что так, да и днем так особо не виделись. А тут он поехал, и вот чемпионат России по ножевому бою на 30 число назначен, где всю команду КНБ мою, 27 человек, сняли с чемпионата, потому что сотрудники ФСБ и МВД надавили на федерацию, надавили на учредителей. Хотя до этого чемпионат Москвы отборочный, во всех категориях мы заняли первые места. Ну, это, то есть, абсурдно, даже вот такие мелкие спортивные, как бы, состязания, они вмешиваются и, ну, ведут себя, то есть, вот, то есть здесь даже законом и не пахнет. То есть я могу про это часами беседовать. Я думаю, это не очень даже вам будет интересно. Это вот то, что у нас происходит, по этому делу можно учебник написать. Как у нас работают спецслужбы, суды и различные силовые ведомства. В частности, вот у меня был обыск, на который я вызвал двух адвокатов. Там уже обыск, про это вот мне непонятно. Основание такое для производства обыска. Как они вот пришли, скажем? Основание для производства обыска, что возбуждено дело по факту русского марша, где несколько радикалов выкрикивали экстремистские лозунги. ГУВД заявило, что около 400, там, не помню точно, с копейками было лозунгов, и 3 из них признаны экстремистскими, ну, в целом. А что за они искали? Лозунги искали? Я являюсь там свидетелем, и вот, в общем-то, все основания на этом и жиждятся. То есть у свидетеля надо проводить обыск по делу о том, что кто-то что-то изданул. Да, брать штурмом у него квартиру, лить ему воду на штаны и это показывать на всю страну потом. И главное, приглашать телевидение. Они без телевидения в последнее время задерживать меня перестали почему-то. Здорово. Это на самом деле постоянный прессинг. Русские националисты могут на этот счет, наверное, опытом делиться. У нас самый богатейший опыт, даже, ну, не побоюсь, даже Борис Немцов там до его кончины звонил, когда была проверка по солидарности, и просил помощи у националистов, чтобы они проконсультировали его на предмет судов по поводу запрета организации. Я на сегодняшний день единственный, наверное, лидер, у которого аж 2 организации были запрещены в суде. Это Славянский союз, по решению Мосгорсуда, где истец был прокурор города Москвы Юсемин, и Славянская сила уже в уголовном суде запрещалась Останкинского суда. И сейчас, я думаю, объединение русские будут ждать такая же судьба у нас. А вот кого еще обыскали? Там вот Астраханскую область называл Болтухов, называл какие-то другие регионы. На сегодняшний день 26 обысков состоялось. Это о том, о чем я знаю. Ну, там география, и Ставрополь, и Астрахань, и Москва, и Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге 6 человек было допрошено. Даже бедная вот эта девочка Вельва, которая вообще меня никогда не знала. Собственно, я видел один раз в жизни. И то ее по Демушкину допрашивали. Все, она бедная, не знала, что там ответить. Собственно, что она могла там рассказать про меня им. Ну, это, знаете, как предлог, по-моему, используется. У них какая-то уже животная ненависть появилась к русским националистам. Это все, ну, началось давно, собственно. Националистов никогда они не жаловали и считали их, наверное, своими конкурентами идеологическими. Точнее, они наши лозунги любили использовать, но поэтому нас преследовали за эти же лозунги. А в последнее время в связи с этой украинской там кампанией уже, я думаю, дана команда прямая первыми лицами на зачистку вообще политического национализма как такового. Был запрещен в Мосгорсуде Славянский союз, где, ну, я не буду углубляться, там абсолютно нелепые обвинения были, что якобы вот мы там в поселке Речник там незаконные постройки возводили, обороняли от властей. Что вот у нас лица якобы есть задержанные, хотя по статье экстремизма, хотя на тот момент еще решений судов по ним не было. Но тем не менее, они нас запретили, переписав полностью закон, что создано там с целью уничижения там, и так далее, по признакам, ну и т.д. и т.п. И написали просто Славянский союз. Мы подали тогда в Мосгорсуд с просьбой нам это решение объяснить, что именно они запретили, потому что, ну, там, общение с семьями, там, спортом заниматься, что именно, какой Славянский союз, сайт там запрещен или нет. И они отказались нам тогда это разъяснять, сказали, что вы и так все должны понимать, запретили и, типа, исполняйте. Мы это обжаловали в Верховном суде, Верховный суд с нами согласился, пошли опять к ним, второй иск аналогичный подали. Они опять отказались, мы опять в Верховный суд подали. В итоге они а просто написали нам какое-то там абсурдное решение, что, дескать, мы считаем, что попытка узнать, что именно они запретили, есть нежелание исполнять как бы руководителя. Мы все, типа, вот такая причина. Вы, говорит, спрашиваете, что мы должны исполнить, значит, вы просто не желаете исполнять. И потом они уже в уголовном суде, когда мы создали «Славянскую силу», уже спортивное сообщество, и проводили соревнования спортивные там, по стронгу, по полноконтактным боям, причем совместно с префектурой. В частности, вот тоже человек упомянул, мне дал это право, Станислав Плещук, который был уволен с работы, он, будучи сотрудником МВД, проводил с нами по силовому экстриму соревнования в Братеево совместно и на ВДНХ совместно с префектурами. Также был уволен с работы тогда, и они вот возбудили дело, что мы нарушили то, что они нам не смогли объяснить в суде. Но после этого, когда позапрещали всех русских националистов, мы объединились уже в этнополитическое объединение «Русские», это бывшее ДПНИ Александра Белова, и создали уже вот этнополитическое объединение. Сейчас, кстати, сегодня состоялся суд Александра Белова, тоже по нему часами могу беседовать. Абсолютно, это как бы один из лидеров тоже нашей организации, там мой помощник, и в итоге то же самое. То есть он абсолютно сейчас необоснованно сидит в тюрьме. Сегодня состоялось заседание, где процесс был открытый, но всех зрителей, всю прессу судья удалила, включая родственников Александра. Ну, мы видим, что дело у них не клеится, и они хотя бы не хотят позориться перед СМИ. И сейчас жду я своего задержания, то есть непосредственно, потому что уже они даже мне чуть ли не приблизительную дату называют, когда меня будут задерживать, намекая мне, что давай там, Николаевич, пора брать билет на Киев тебе уже, давай уезжай, ты здесь нам не нужен. Ну, все-таки я предпочитаю остаться в Москве и... Извини, на этой теме сейчас остановиться, потому что я вот неоднократно уже слышал от тех, кто общался с всякими ФСБшниками, ну там, с КГБшниками и так далее, что намекали ему или открыто говорили, чтобы они отсюда сваливали, именно говорили про Киев. Ты вот мне объясни, на твой взгляд, зачем этим уродам надо, чтобы русские националисты ехали в Киев, если это не те националисты, которые Крым наши, там и такие, которые ДНР с ЛНР устроили, если это наоборот люди, которые хорошо относятся к Украине и вполне могут там создать базу. Зачем они провоцируют создание базы противопутинской там? Я объясню, я им объясню. Им нужно, чтобы основные медийные и основные лидеров националистов уехали для их дискредитации объявлениями врагами государства. Плюс это дает возможность провести внесудебные расправы над многими деятелями. Ну, даже если расправ провести не удастся, то в любом случае эти люди имеют билет в один конец и не могут по этой власти никак вернуться и, собственно, непосредственно здесь чем-либо управлять. То же самое было с Александром Беловым. Ему в марте еще предлагали уехать, я присутствовал по этих разговорах, на него давили, в мае на него возбудили дело, июнь, июль, август, сентябрь, до конца октября его пугали и запугивали, и говорили, все, улетай, улетай, и он сделал выбор, остался, и в итоге вот его поместили сейчас в матросскую тишину, в первый спецблок ФСБ, где он сидит абсолютно как бы без связи, без всего. Вот, то есть не смогли они его заставить уехать и не могут заставить уехать меня, потому что фальсифицировать дела они это, конечно, умеют, но каждый раз вот эти суды для них заканчиваются всеобщим позором, который происходит на телевидении и в медиапространстве, потому что скрыть это все равно не удается. В частности, они возбудили на меня 3 уголовных дела, 282-ю первую, 282-ю вторую часть, 212-ю третью часть массовой беспорядки, и в результате это было 2 года позорного следствия, где глава Следственного комитета 4-жды продлевал срок следствия и год суда. В результате всего этого по 2 делам я был оправдан, реабилитирован, то есть они даже здесь не смогли, то есть ничего сделать, там настолько все абсурдно было. А по третьему делу просто затянули сроки исковой давности. То есть и я понимаю, что сейчас они уже, да, используя там лжесвидетелей, используя подлог, там что-нибудь, какие-нибудь там скрытые малолетние свидетели им там шепнут, что я там призывал убивать там детей, женщин, там, не знаю, собак и кошек там. И они, конечно, могут это сделать, но все равно это будет фарсом, для всем это очевидно. На сегодняшний день из 10 упоминаний националистов в СМИ, 8 это этнополитическое объединение «Русские» и я. И они понимают, что все равно это будет везде на всех лентах массовой информации все равно не утаят. Это следствие, это все будет публично. Ты вот мне скажешь, вот они, ты говоришь, Белову намекали или четко говорили, что он уехал, чтобы он уехал, возбудили дело. Вот, ну, твоя позиция. Правильно, что он остался, или лучше был уехать? Вот представь, вот моя позиция, что если бы он свалил от них, ну, он там мог организовать что-то, не сидеть бы сейчас в тюрьме. Понимаешь, я понимаю, что ну, некоторым людям надо сидеть в тюрьме, потому что ну, как бы это некий флаг, вымпел там и так далее. Все сказал, лично он достаточно деятельный человек, он там замутил такое, что 150 раз Путину бы и всей этой комарили было бы хуже. Так что, может быть, и не стоил тогда в тюрьме сидеть? Моя позиция вот ровно такая, что технически ключевые люди исполкома, и которые действительно тянут на себя административный весь груз ответственности, должны уехать в случае, если они знают, что они задержаны, но первые лица русского национализма не могут себе позволить бежать из страны. Я опять с тобой тут не соглашусь. Мы помним прекрасно на нашей памяти Аятолла Хомейни, это самое, приехал в Иран, и как мы узнали, что случилась иранская революция? А как? Аятолла в аэропорт приехал, все, и пиздец случился, революция случилась, понимаешь? Так, может быть, если бы он не уехал в свое время, ну, наверное, бы его шаг там расплющил. И приехав, он сделал таким образом революцию. Так, почему же, как ты говоришь, про мы все-таки надеемся, что Александр внесудебно не уничтожит, и даже если его где-то осудят, он пишет письма, и он будет знаменем. То есть я считаю, что ну, это мой выбор, его выбор. А в отличие от меня, у него здесь все-таки была еще семья и дети, и много там бизнеса и так далее. То есть, может быть, ну, это в любом случае его выбор. Он готов был нести за него ответственность и готов. Он знал, что с ним будет. Мы с ним встречались, беседовали. Я был у него на обыске, когда его обыскивали. Мы здесь недалеко живем. И он сделал осознанный выбор остаться в Москве и идти на суд. То есть, открыто. И сейчас в суде они вынуждены придумывать обоснование. Они ему предъявили экономическую статью хищения, вдумайтесь в цифру, 16 миллиардов долларов. А сначала ему вменили 5 миллиардов долларов, сейчас еще 11. Ну, вы понимаете, да, что 16 миллиардов долларов, я, наверное, украду 50 у них. Где Александр и где 16 миллиардов долларов? Но арестовать по ней было нельзя, они его заключили под домашний арест, у нас же Медведев принял, что по экономическим статьям нельзя сажать под стражу. И они на него возбудили 282-ю статью специально, чтобы взять его под стражу. Но это был аналог казахской 164-й первой части. В Казахстане некий гражданин написал на него заявление, казахская прокуратура возбудила на него дело по 164 статье, прислал заместитель генерального прокурора Казахстана сюда эту бумагу, хотя у нас нет ни экстрадиции, никаких соглашений, и здесь ее почему-то переделали в 282 статью и заключили на этом основании его под стражу. А теперь самая пикантная ситуация заключается в том, что с Нового года казахи убрали эту статью из своего УПК. То есть Белов фактически сидит по запросу, по статье, которой даже в Казахстане не существует. И вот этот абсурд, который идет, он внесен там в списки политузников везде, но они вот сегодня вынуждены были все СМИ даже оттуда удалить и всех людей, чтобы вот этот абсурд, который там в суде был, не транслировался вне суда. Даже родственников, жену его сегодня и отца удалили, чтобы никто этого не слышал. Вообще, конечно, чудовищная ситуация, но мы видим не только с Беловым это происходит. Не только. Да. Огромное количество людей, там тысячи и тысячи. Тема такая здесь в Российской Федерации, поэтому вот, как бы интересно, что в регионах там. Вот, в некоторых регионах ситуация намного хуже. Воздействие разных злых сил, поэтому тоже интересно. В некоторых регионах ситуация намного хуже, потому что местные центры по борьбе с экстремизмом там не оглядываются ни на что. Я вот знаю, что тяжелая ситуация там по Омску, еще по Курску. Ну, мне стекается огромное количество информации о преследованных людей по политическим, так называемым, 282 и 280 статье. Ну, как пример, я вам могу рассказать, что человеку дали условный срок за то, что он у себя на стене ВКонтакте перепостил песню «Каскадеры». Причем я вам сейчас объясню, в чем там была суть обвинения. Песня «Каскадеры» была полностью в том тексте, в котором ее спела группа «Земляне». Но ее перепела группа «Коловрат», которая, ну, подвергается такому астрагизму в связи с тем, что они националисты. Они не изменили в ней ни одного слова, но «Коловрат» признавался не конкретной композицией экстремистскими, а целые альбомы. В результате этого эта невинная песня попала вот в один из этих альбомов, и человек получил условный срок, у него заморозили зарплату и все счета на карточке в связи с тем, что экстремисты, когда осуждены, они у нас тут же попадают во все списки, они не могут занимать никакие там должности, они ограничены в правах, хотя абсолютно абсурдная неконституционная норма. Вот я вам хочу буквально несколько слов про это сказать. Вот вы представьте ситуацию, да, мы приведу вам пример, очень известный регион, да, Чеченская Республика. Там есть президент Чечни Рамзан Кадыров, в окружении которого на сегодняшний день есть большое количество людей, которые еще недавно с оружием в руках участвовали в незаконных вооруженных формированиях. Стреляли из гранатометов, из автоматов, участвовали активно в боевых действиях. И при всем при этом на сегодняшний день они все амнистированы, являются майорами, подполковниками, полковниками МВД, носят героев России и различные ордена и абсолютно никак не поражены в правах. А человек, который запостил группу там «Земляне», «Каскадеры» или какую-то картинку экстремистскую, он пожизненно лишен права избираться на какие-то государственные должности. Ну, вдуматься, это просто само по себе абсурдно. То есть, если мы амнистировали там незаконные вооруженные формирования, которые там воевали, то уж человека, который там с картинкой где-то что-то запостил, вот знаете, вот я в свое время нарисовал одну картинку. Это было давно, там суть картинки сводилась к этому. Маленький подросток с лысой головой, бегущий, и за ним бежит офицер МВД и несколько ОМОНовцев. А мимо них проезжает автобус, на котором написано «Москва Грозный». И вдали виднеется там Нортос здание. И надпись была: «Охотились на лысых, проглядели бородатых». Вот какой-то там Благовещенский суд эту картинку признал экстремистской. Я ее на тысячах страниц на сегодняшний день нахожу. Человек без задней мысли эту картинку, этот список экстремистский изучить невозможно. Там тысячи материалов. Человек ее где-то постит у себя, и это основание в каком-то там субъекте, чтобы на него возбудили уголовное дело по статье экстремизма и ограничили его пожизненно в правах, заморозили все его счета и внесли его во все списки экстремистов. Дмитрий, может быть, нам тогда таким путем и пойти? Вот мы узнаем, что кого-то там вносят в списки экстремистов за то, что он вот такие фотки там какие-то перепостил. Ну, может быть, мы все и будем их перепощивать. Вот прям по списку, как они есть, вот экстремистские, независимо от своих отношений. Я вам скажу, в чем здесь возникает сложность вот этой тактики. Сложность в том, что разные центры по борьбе с экстремизмом в разных субъектах действуют не одинаково. Если в Москве и в Питере и в крупных городах они на такой откровенный беспредел не идут, то зачастую в некоторых субъектах они идут вот именно на вот такие вот возбуждения. Почему? А откуда появился вообще Центр по борьбе с экстремизмом? Несколько слов вам скажу. Раньше был УБОП. И, собственно, всех вот этих волков, убоповцев, которые боролись с организованной преступностью, потом переделали в Центры по борьбе с экстремизмом по всей России. А теперь представьте себе ситуацию, что у вас там небольшой какой-то или большой город, а экстремистов вдруг нету. Чем должны заниматься этим центром? У них такой же есть план 282-х и 280-х палок. Я знаю, у меня адвокат, который когда-то давно работал в УБОПе, и он рассказывал, как в Калининграде работал центр по борьбе с экстремизмом. Они приезжали, искали какого-то бомжа, который там голодал, мерз, ставили ему ящик коньяку за то, что он нарисует свастику на стене, возбуждали на него 282-ю статью, его везли в суд, ему давали условно, и они довольные как бы делали себе палку, что типа центр существует и не просто так живет. Второе дело у них... То же самое было, у нас ранее судимые, наркоманы, по команде правоохранителей рисовали свастики, тут же их принимал эти ППЕшники, случайно их задерживали. Они на администрации Энгельса рисовали, все приводили. Они причем оказывались какими-то странными экстремистами, и мусульманами, и кем хочешь. Ну, вот я вам еще один вопиющий случай могу рассказать, с которым просто мои адвокаты столкнулись, работали по этому делу. Задержали банду, так называемое экстремистское сообщество экстремистов, целью которых было уничижение человеческого достоинства по признакам нации, расы и так далее. Они все были несовершеннолетними школьниками. И самое смешное, что лидер этой банды и создатель, это был внедаленный сотрудник ЦПЕ. То есть получается по судебному делу, что он их всех собрал, направил, озвучил им цели, и потом в суде он же был главный обвинитель, как внедаленный сотрудник ЦПЕ, единственный взрослый дядька среди них. И таких дел вот по России, вот таких или подобных, стекается к нам огромное количество. Мы видим, что эти центры, они должны себя оправдывать. Если в Москве, там где-то в Санкт-Петербурге, у них хватает еще какой-то деятельности, они себе план находят, то зачастую где-нибудь в каком-нибудь Омске или там еще где-то они этот экстремизм сами создают. Потому что если они его не создадут, то, соответственно, непонятно, чем они занимаются, зачем они зарплату получают. Поэтому с этим мы сталкиваемся постоянно. Поэтому вот эта тактика перепощивания картинок, у нас она может прокатить, а вот у какого-нибудь там пацана 16-летнего может и не пройти где-нибудь у него там в Благовещенске. Ну да, вполне. Вполне. Так, вот тут вопросы задавали еще. Какой-то я забыл уж. Пропустил. Не работает. А так. Господи. Нет, что-то убежал вопрос. Поэтому давай вот сейчас на главных, так скажем, вопросах остановимся, которые называются геополитическими. Вот да. Твое личное отношение. Опять на Украину начнем. Не-не, да. Отношения. Главный у нас геополитический вопрос – это Вова Путин. Вот твое личное отношение к Вове Путину и отношение движения к Вове Путину. И почему вот? Давайте так, я отстраненно от себя расскажу, как вообще националисты, было смещение по поводу Кремля и конкретно президента, да, если, ну, объективно откинув там все личные там какие-то эмоции и так далее об этом рассуждать, то до 2010 и даже 2011 года движение националистов в чистом виде никогда не являлось оппозиционным. Это не потому, что устраивал президент и сегодняшний курс, а потому что националисты всегда выдвигали четкие, понятные лозунги абсолютно в своем аспекте. То есть это наведение борьбы там, с нелегальной миграцией, борьбы с этнической преступностью. И, собственно, заголовков про власть не на русских маршах, которые я 10 лет устраиваю, ни на каких-то там первомайских шествиях, ни на дне этнической памяти жертв этнической преступности, ни на дне героев, ну, на всех крупных акциях никогда не было. Но власть с 2010 года и до 2011 это стало очевидным, разгромила и запретила практически все крупные организации, а все лидеры оказались либо в тюрьме, либо под следствием, либо в бегах, либо в суды ходили как на работу. У меня была, например, такая ситуация, складывалось, что меня в понедельник к 9 утра вызывали сразу в 8 управлений и отделов различных ведомств. И доходило до смешного, что я поезжал, давал объяснение по какому-то делу и просил у них копию моих объяснений, чтобы поехать в другое ведомство и просто им отдать уже объяснение, чтобы они там их подправили. То есть, как они действовали тогда? Любое событие, которое случается в стране, ну, любое там, сход там какой-то несанкционированный, еще там какое-то действие, они взяли за моду лидеров националистов опрашивать для подшивки толстых дел, показывать, вот мы там работаем, работа ведется. И как только что-то происходило, какое-то убийство, еще что-то, тут же вот меня вызывали там в московские управления, там на Петровку, по ЦФО, в ФСБ, в прокуратуру, в Следственный комитет, везде мы вот эти объяснения писали. И доходило это до того, что, ну, уже была абсурдная ситуация, когда мы в неделю ездить вынуждены были столько, что я ничем не мог больше заниматься. И я просто перестал по ним ездить. Там прошел опять обыск у меня для устрашения. Там опять они там подняли волну, ну, немного успокоились. То есть, хоть я просто им, ну, говорю, я не могу ездить. То есть, все. У меня просто все занимает, все мой рабочий день занимает то, что я езжу по вам и рассказываю вам, что у меня там нету знакомых Спартака, которые там что-то могли совершить. Потому что эти дела делались там по принципу того, вот что-то совершено, есть там мнение, что это фанаты Спартака, у вас есть такие знакомые? Ну, конечно, у меня есть знакомые, там, которые болеют за Спартак. Вот давайте по ним побеседуем. Не буду, 51-м, все. И, собственно, вот так строится профанация, собственно, работы всех наших ведомств. Ну, чтобы вы понимали, смотрите, вот руководство управления защиты конституционного строя. Это, ну, крутые дядьки, это дядьки в больших погонах. Я не буду их называть фамилии. Но они вот 3 дня тратили, что ходили на административный суд и целый день сидели, наблюдали, как судят Демушкина, да. У меня даже адвокат вот встал и сказал: «Ваша честь, у нас экстремизм и терроризм в стране побежден», что их руководство целыми днями здесь протирает штаны, ждет, когда там ему 8 суток дадут, он уже знал решение заранее. Вот, и уровень, смотрите какой, пойти домой, ну представьте себе, да, распластали бойца Альфа человека, и человек в большом звании льет ему воду на штаны, чтобы показать, что вот он там испугался, что он вот он обоссался, когда мы пришли. Когда они зашли в банковскую ячейку накануне русского марша и не поленились распечатать 500 флагов и на каждом написали ЛГБТ, что мы в химчистке не могли отстирать и испортили наши баннеры. Когда мы в ГАИ подавали машины для пропуска атрибутики, которые должны за оцепление в русском марше проехать, и на утро из 4 машин у 3 были срезаны колеса, они стояли в разных концах Москвы, и ФСБшники радовались, как мы вам там сделали. Знаете, вот у меня сложилось впечатление, вот такой пафос, управление защитой конституционного строя, засанцы, уровень позвонить в дверь и убежать, вот ровно такой. И вот эти люди на сегодняшний день вот стоят в руле. Общественное наблюдение всегда отличается тем, что они режут колеса. Поэтому, ну, мы всегда, еще в 90-е годы обычно, когда, если с наружкой сталкивались, то пресекали такие вещи тем, что пиздили их прям жесточайшим образом. Знаешь, вот. Что не это экстремизм сейчас вызывает. Никогда. Ты не понимаешь, если разведчики этого засветили, ты знаешь, как я с наружниками поступаю, почему за мной их не ставят? Я их фотографирую. Я начинаю фотографировать. Единственное, кто за мной ездили, тот, когда сюда Путин приезжал, вот, ну, им пофигу, что их фотографируют, потому что это ФСОшники. А наружка очень боится. Если ты его сфотографируешь в интернете, поместишь, его откуда снимут и поставят на другую работу. А он не хочет другой работы. И поэтому, когда они режут колеса, их надо просто мудохать очень сильно. И это правильно. Но, ну, я на сегодняшний день сторонник абсолютно законных методов и даже дорогу не перехожу не в том месте. Когда режут колеса, надо людей пиздить. Это абсолютно законный метод. Когда эти люди на тебя наезжают, их надо мочить. Это абсолютно законный метод. Себя нужно защищать физически. Тогда не будут эти пидорасты ссать. Подходить к нам близко не будут. Вот почему ко мне не подходят близко? Знаешь, потому что я не ссат. Вот, и продолжим. Вопрос про Путина. Вот меня интересует Путин. Как ты относишься к нему? Как ваша партия, так скажем, ваше движение относится? Потому что я к нему отношусь как к хуйлу. Понимаешь? И я хочу вот от тебя добиться. Вот я как бы член комитета по борьбе с Путиным. И каждый эфир, с кем я устраиваю, я спрашиваю: хочешь ты вступить в комитет по борьбе с Путиным? Вот прямой вопрос, прямой ответ. Все-таки буду я прямого ответа здесь избегать, уж не обижайтесь на меня. Я буду ставить те вопросы и озвучивать те моменты, которые нас волнуют. И действительно, мы везде сейчас вступаем в конфронтацию с властью. Вы можете почитать все мои статьи. Но все-таки от оскорблений и вот таких вот вещей я воздержусь. Хотя мне это не поможет, ну просто это вот мое как бы воспитание и понимание. Хорошо, хорошо. Так, у нас еще есть несколько минут, тогда скажи, может, что-то ты еще сам хочешь сказать, чтобы так... Я к сожалению, наверное, сегодня полагаю, что русский национализм, политический национализм, именно национализмом, русское национальное движение уничтожить нельзя, как, собственно, пока нация жива, оно есть. Но политические структуры на сегодняшний день, они и так были вне политики, в подпольщине. На сегодняшний день их, конечно, они добьют в связи с этой ситуацией на Украине. Это был очень хорошо разыгранный ход у них. Чтобы вы понимали, у меня есть абсолютное убеждение, что антимайдан начался в России до того, как победил Майдан на Украине. В частности, власти готовили, еще когда только-только это волнение шли, уже готовили почву для отправки под этот русский мир огромного количества русских пассионарных националистов с целью уничтожения. Я об этом могу заявлять, потому как напрямую тогда пытались на меня оказать воздействие и давление, то есть вплоть до вице-премьера встреча была, где они хотели, чтобы мы сделали этот выбор и действительно отправили туда людей, и на сегодняшний день мы бы их никого, конечно, бы не увидели. Потому что их аналитики давно понимали, что ударная сила на улице, которая может им противодействовать, это будут именно русские националисты, так же, как на Украине. И уже с того момента, они, поняв это, искали возможность, как этих пассионарных людей отправить на чужую войну, просто уничтожив их там. И то, что мы на это не пошли, это как бы и есть следствие того, что мы сейчас все это терпим. И вот эти вот, и Александр сидит, и думаю, что в скором времени и мне придется стать заключенным. Ну, в этом ничего страшного нет, в конце концов. Ничего они у нас отнять не могут, потому что все, что... Ничего они нам предложить не могут по причине, что то, что нам надо, этого нет даже у их руководства. А отнять они у нас, собственно, тоже ничего не могут, потому что сидеть за идею – это так же, как сидеть за веру, а здесь как бы нет никаких альтернатив и никаких… Мы знаем, что мы сидим не за украденный мобильный там или за какого-то бедолагу, которого мы где-то там ограбили, избили, там отняли у него что-то. Мы понимаем, что мы сидим за убеждение, поэтому здесь ничего такого нет. Вчера я получил буквально от Александра письмо, то есть он всем передает привет, он бодр, он не унывает, как бы он, ну, ждет, что бы там ни было, ничего страшного. Я уверен, что мы все равно победим, я уверен, что те люди, которые сегодня у власти, недалек тот час, когда мы их увидим на скамье подсудимых. Я думаю, что... Он очень близок даже, этот час, когда мы их увидим на скамье. Ну, либо как в наших советских республиках, или как в наших советских бывших республиках, когда мы их увидели уже в других позах. Ну, не всех. Некоторых мы увидим, конечно, как Чаушеску на знаменитой фотографии. Так что я вот в этом с тобой абсолютно согласен, солидарен, и будем мы здесь действовать абсолютно сообща. И когда вот там пишут, что у нас там какие-то разные цели и задачи. У нас цели и задачи едины, чтобы русскому народу жилось хорошо, чтобы не пришлось воевать со своими братьями, и чтобы не чесали нам всякую херню, на уши лапшу не вешали, когда нас грабят и уничтожают. Я благодарен вам, что вы предоставили возможность высказаться полно, потому что хоть и у меня и много интервью в СМИ, но, как правило, это все одно-два предложения, и тяжело на сегодняшний день найти площадку, где можно более полно высказаться, свою позицию. Не, мы готовы предоставлять площадку. Сейчас мы еще, вот я хочу сказать, со воскресенья, наверное, будем тестировать уже систему Благон, так называемую. То есть это площадка, на которой вообще могут работать все. И это не YouTube, и не заблокирует там этот комнадзор, и она включается одной кнопкой, гораздо проще, чем Skype. Поэтому это вот... Ну, у нас, возможно, скоро, как в Северной Корее, интернет запретят как таковой уже к использованию. Уже сделать ничего нельзя, но запретят интернет, будет Wi-Fi по всей России, что сейчас Сорос запустит свои спутники уже к концу этого года. Так что сделать, они пытаются победить информационный мир, они его не смогут победить. Знаешь, почему мы победим? Потому что информационный мир на нашей стороне. Это даже более грозно, чем пушки против голожопых там этих дикарей. Гораздо более грозно. Поэтому у них вообще ни одного шанса нет. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам. Слушал, писал. До свидания. До свидания.